6. Шэнь Сяося довелось вновь увидеть доклады Джугэ Ляна. Как-то в своем кабинете, рассказы читая наших времен и былых, на неслыханный случай наткнулся, меня он задел за живое. Верный долгу и службе сановник министру коварному в руки попался. Оклеветан, загублен герой, и слезы я лил, скорбя и горюя о нем. Но нет, не бросайте казенные печати. Нет, не бросайте чиновный убор головной. Мрак ночи не вечен. Всему свое время приходит, и небо еще различает, кто подал, кто честен. Мой рассказ начну с того, что во времена нашей династии, в годы Цзядзин, на троне восседал мудрый император, ветры и дожди были благосклонны, страна процветала, и народ жил мирно. Но случилось так, что к правлению по недосмотру был допущен коварный царедворец. В результате порядок правления оказался вдруг нарушенным. При дворе воцарился хаос, и положение стало столь опасным, что вся страна чуть не оказалась ввергнутой в смуту. Кто же он, этот коварный царедворец? Это был человек по фамилии Янь, по имени Сун, по литературному прозвищу Цзэси, уроженец уезда Фэньи, провинции Цзянси. Наладив прежде всего отношения с евнухами, человек этот лестью и предупредительностью, усердным отправлением даосских обрядов и соблюдением постов, а также умелым составлением поминальных молитв, которые подносил императору, заслужил расположение императора, быстро выдвинулся и достиг знатности. Держал он себя чинно и сдержанно, но за благонравной видимостью скрывалась коварная и жестокая натура. Оклеветав и погубив первого министра Ся Яня, Ян Цун занял его пост и обрел такое влияние и силу, что его сторонились и боялись не только придворные, но и те, кто не служил при дворе. Его сын Янь Шифань из Гуаньшэна прямым путем выдвинулся на пост помощника начальника палаты работ. Своей жестокостью сын превосходил отца, но был он человеком небеспособности, и обладал широкими познаниями и прекрасной памятью, отличался расчетливостью и сообразительностью. Поэтому Янь Сун охотно прислушивался к мнению сына, во всех трудных и важных делах всегда советовался с ним, и при дворе их так и называли — большой канцлер и малый канцлер. Отец и сын творили зло, находя друг в друге поддержку, прибирали к рукам власть, продавали должности и чины. Чистолюбимому чиновнику стоило лишь поднести им крупную взятку, попроситься в приемные сыновья и ученики, чтобы тут же получить повышение и важную должность. Неудивительно, что мелких и подлых людишек возле них всегда было полным-полно. А во всех ведомствах и учреждениях сидели их ставленники и верные слуги. Ну а тех, кто был настроен против них, неизбежно настигала беда. Чуть что не так, били и ссылали, а допусти они посерьезнее проступок, просто казнили, пощады не было никому. Выступить и сказать правдивое слово решались только люди, готовые во имя справедливости пожертвовать собственной жизнью. Если только человек не был настоящим туань-лунпаном или подлинным биганем, чрезвычайно преданным императору и отчизне, то он предпочитал смотреть, как дела правления идут прахом, лишь бы не навлечь на себя самого гнев первого министра. В связи со всем этим один безымянный поэт тех времен перефразировал известные детские стихи. «Усердно с детства ты учись, познанием в жизни утвердись. Полно ведь знатных при дворе, и как один — ученые все». В следующей строке. «Усердно в детстве не учись, деньгами в жизни утвердись. Поможет грозный Янь тому, кто больше денег даст ему». А стихи? «Императору дороги умные люди, и познание пост тебе важный дадут». «Любое другое занятие ничтожно, только учение превыше всего», — перефразировал так. «Императору дороги подлые люди. Слово честное скажешь, беду навлечешь. Любое другое занятие ничтожно, низкопоклонство превыше всего». Янь Сун и Янь Шифань, пользуясь расположением императора, так притесняли народ, что злодеяния их громоздились горами. И все же нашелся тогда один верноподданный, совершивший нечто такое, что словно громом потрясло мир. Человек этот погиб, но имя его прославилось в веках. Поистине, когда в семье почтительные дети, родители довольны и счастливы, когда у власти преданные люди, в стране повсюду мир и процветание. Фамилия того человека была Шэнь, имя — Лянь, литературный псевдоним — Цинься. Он был уроженец Шаусина, что в провинции Джэцзян. Талантливый, хорошо знающий литературу, канонические книги и апокрифы, знакомый и с военным искусством, он весь отдался служению государству и народу. Шэнь Лянь с юных лет преклонялся перед Джугэ Ляном. Особенно любил он два его доклада, написанные перед выступлениями в походы. Доклады эти он постоянно читал вслух, сотни раз переписывал и расклеивал их всюду у себя дома. Всякий раз, выпив вина, он громко читал их наизусть и, дойдя до слов «И служению стране отдам все силы до последнего вздоха», сокрушался и плакал. Из-за этого стали поговаривать о нем как о ненормальном. В 17-м году Цзя Цзин после столичных экзаменов Шэнь Лянь получил степень Цзиньши и был назначен на должность начальника уезда. В трех уездах Лиян, Чипин и Цинфэн довелось ему служить начальником, и во всех трех он так хорошо вел дела, что действительно, чинуши мелкие блюли законы, начальники искать не смели взяток, задиры-богачи вобрали когти, простой народ ночами спал спокойно. Но так как Шэнь Лянь был человеком твердым, прямым и не желал угодничать перед начальством, то был понижен по службе. Его перевели в столицу на должность секретаря начальника личной охраны императора. Как только он оказался в столице, он сразу понял, какие дела творят Янь Сун и Янь Шифань, и душа его переполнилась гневом. Однажды Шэнь Лянь присутствовал на большом официальном пиршестве. Заносчивость Янь Шифаня, его надменная манера держать себя, привели Шэнь Ляня в крайнее раздражение. Янь Шифань вел себя разнузданно, орал, будто рядом никого не было. Затем потребовал, чтобы подали кубок. Заставлял каждого пить, а того, кто до дна его не осушит, угрожал наказать. Кубок был огромный, больше, чем на 10 лянов. Однако, страшась гнева Янь Шифаня, никто не смел от него отказаться. Среди гостей был некий цензор Ма, который вообще не мог пить. Зная это, Янь Шифань умышленно велел поднести ему кубок. Цензор еще и еще раз просил пощадить его, но Янь Шифань не желал ничего слушать. Цензору волей-неволей пришлось пригубить, но и от одного глотка он покраснел, лицо исказило гримаса страдания. Видя, что цензор не пьет, Янь Шифань встал, подошел к нему, взял кубок и, схватив гостя за ухо, начал насильно вливать ему вино в рот. Бедняге ничего не оставалось, как подавить в себе возмущение и обиду и через силу пить большими глотками. Когда он выпил все до дна, ему показалось, что земля и небо перевернулись, стены заходили ходуном, голова отяжелела, и он не смог удержаться на ногах. Глядя на цензора, Янь Шифань хохотал и хлопал в ладоши от удовольствия. Шэнь Лянь вскипел. Подвернув рукава, он схватил кубок, наполнил его доверху и подошел к Янь Шифаню. «Вы удостоили цензора Ма кубком вина». «Но он уже пьян и не может ответить вам на любезность любезностью. Позвольте мне вместо него поднести вам», — сказал он, протягивая кубок Янь Шифаню. Ошеломленный Янь Шифань Хотел было отстранить кубок, но увидел угрожающее выражение лица Шэнь Ляня и услышал его жесткий, суровый голос. «Если другие выпили, выпьешь и ты. Если другие боятся тебя, то я, Шэнь Лянь, тебя не боюсь». И, схватив Янь Шифаня за ухо, он влил ему в глотку весь кубок. Затем, швырнув кубок на стол, он расхохотался и захлопал в ладоши. Напуганные до смерти присутствовавшие чиновники изменились в лице и застыли на месте. Потупив взгляд, они не решались проронить ни звука. Янь Шифань притворился пьяным, простился и уехал. Шэнь Лянь даже не поднялся с места проводить его. Он вздыхал и несколько раз проскандировал: «Нет места под одним небом с ханьскими предателями». Янь Суна и Янь Шифаня он уподобил таким образом Цао Цао с сыном. Все боялись, как бы эти слова не дошли до Янь Шифаня, и затаенным страхом смотрели на Шэнь Ляня, однако сам он, казалось, не придавал этому никакого значения. Чиновники выпили еще по несколько рюмок вина и, охмелев, разошлись. На рассвете Шэнь Лянь проснулся с мыслью о Янь Шифане. «Эта скотина, конечно, не простит мне вчерашнего и наверняка найдет способ рассчитаться со мной», — думал он. «Ну что же, раз начал, доводи до конца. Чем держать все это на сердце и мучить себя, уж лучше первому нанести удар. Я уже думал над тем, что злодеяния Янь Суна и его сына возмущают богов и гневают людей. Но император доверяет им и милостив к ним. А мой чин мал, должность ничтожна. Что бы я ни стал говорить, все будет бесполезно. Я, правда, собирался найти подходящий случай и тогда уже действовать, но теперь ждать не приходится. Пусть я буду Джан Ляном, покушавшимся в Баланша на Цинь Шухуана. Пусть даже и не уничтожу этих злодеев, но зато это послужит хорошим примером для других». Шэнь Лянь тут же стал обдумывать свой доклад императору и к утру уже ясно представлял себе все, что напишет. Он поднялся, возжег курение, омыл руки и начал писать. В докладе он подробно рассказал о том, как Янь Сун и Янь Шифань захватили в руки власти, брали взятки. Описывая их злодеяния и преступления, говорил о том, что они обманывали государя и ввергали страну в беду. Словом, обвинял их в крупных преступлениях против страны и в обмане государя и просил казнить их на благо всей Поднебесной. В ответ последовал императорский указ. Он гласил: «За оскорбление высших сановников, нанесенное с целью обретения славы для себя и упрочения собственного положения, приказываю охране дать Шэнь Ляню 100 палок, лишить его чина, низвести простолюдина и сослать на север». Янь Шифань послал человека в охрану предупредить, чтобы Шэнь Ляня засекли до смерти. К счастью, начальник охраны, Лу Бин, был человеком самостоятельным. Он преклонялся перед твердостью и честностью Шэнь Ляня, который к тому же был его подчиненным, и отношения между ними были всегда дружелюбными. Поэтому он приложил все усилия, чтобы выручить Шэнь Ляня. Устроил так, что ему хоть и дали 100 палок, но били не сильно. Не самым концом палки, в результате Шэнь Лянь не очень пострадал. Палата налогов и учета населения внесла Шэнь Ляня в список простых жителей округа Баоань. И он с еще не зажившими от побоев ранами в тот же день собрал свои пожитки, нанял повозку и вместе с женой и детьми выехал из столицы и отправился в Баоань. При нем находились три сына, средние сыновья Гунь и Бао, которые жили с отцом в столице и там учились, а также младший сын Джи, которому исполнился только год. Старший его сын Сян, по литературному прозвищу Сяося, был сюцаем на стипендии и жил на родине в Шаосине. И вот все впятером — отец, мать, урожденная Сюй, и трое сыновей — двинулись в путь. Ни один человек из придворных гражданских или военных чинов не пришел провожать Шэнь Ляня, боясь, как бы об этом не узнали Янь Сун и Янь Шифань. Вот уж действительно, как говорится по этому поводу в стихах. Докладом своим гнев великий навлек полновластных людей при дворе. И теперь без друзей, без напутственных слов отправляется в дальний он край. Его проводить не решился никто, всемогущих разгневать, страшась. Никто на прощание слез не пролил, не цеплялся никто за седло. Само собой разумеется, что в пути им пришлось претерпеть немало трудностей. Но вот, наконец, они добрались до Баоани. Баоань относился тогда к пограничному военному округу Сюаньфу и был захолустьем, которое не шло, конечно, ни в какое сравнение с оживленными и богатыми городами центра страны. Чужая страна наводила на Шэнь Ляня тоску, к тому же который день подряд лил дождь, и от этого все вокруг казалось еще мрачнее и печальнее. Шэнь Лянь собирался снять у кого-нибудь дом, но здесь у него не было знакомых, которые могли бы посоветовать, кому с этим следует обратиться. И вот когда он раздумывал над тем, как ему быть, и где найти пристанище, он заметил, что к ним приближается какой-то человек с зонтом в руках. При виде стоящей возле дороги телеги с пожитками человек остановился, взглянув на самого Шэнь Ляня и обратив внимание на его благородную внешность, он подумал немного и спросил. «Позвольте узнать, кто вы и откуда?» «Моя фамилия Шэнь, приехал сюда из столицы». «Я слышал, что в столице нашелся некий секретарь Шэнь, который подал доклад императору и потребовал казнить Янь Суна и Янь Шифаня. Не вы ли и есть тот самый господин Шэнь?» «Да, это именно я». «Я всегда восхищался вами и счастлив, что мне довелось встретить вас», — сказал незнакомец. «Но здесь не место для разговоров. Я живу недалеко отсюда. Прошу вас вместе с семьей передохнуть пока у меня, а потом уже решите, как быть». Предлагалось это от всей души, с полной благожелательностью, и Шэнь Лянь согласился. Идти пришлось немного, и вскоре они подошли к дому, который хоть и не был особняком знатного человека, но выглядел чисто и опрятно. Хозяин провел Шэнь Ляня в гостиную и, опустившись перед ним на колени, стал отбивать поклоны. Шэнь Лянь поспешил ответить ему на приветствие и спросил. «Кто вы и чем я обязан такому доброму отношению ко мне?» «Фамилия моя Дзя, имя Ши. Я служил в личной охране командующего местным гарнизоном. Брат мой служил в местном гарнизоне в чине Сяньху. Недавно брат умер. А так как детей у него нет, то должность эта должна была перейти ко мне. Но сейчас, когда делами страны вершат Янь Сун и его сын, все, кто хотят наследовать должность, обязаны давать огромные взятки, поэтому я отказался служить. По наследству мне досталось несколько му земли, и я живу здесь тем, что занимаюсь земледелием. Недавно я узнал, что вы подали жалобу на Янь Суна и Янь Шифаня, обвинив их в государственных преступлениях. На такое может решиться только рыцарь справедливости и долга. Слышал я также, что вас ссылают сюда, и жаждал повидать вас. Небу было угодно, чтобы я встретил вас, и я почитаю это для себя великим счастьем». С последними словами хозяин снова распростерся в земном поклоне. Шэнь Лянь поднял его и велел сыновьям приветствовать гостеприимного хозяина. Дзя Ши попросил жену провести жену Шэнь Ляня во внутренние покои, где она могла бы отдохнуть. Когда с повозки была снята поклажа и отпустили погонщиков, Дзя Ши распорядился заколоть барана и приготовить вина, чтобы попочивать гостей. «Льет дождь, куда вы пойдете в такую погоду?» — сказал Дзя Ши и тут же предложил Шэнь Ляню. «Оставайтесь лучше пока у меня. Выпейте спокойно чарку-другую, чтобы немного прийти в себя после тяжелого пути». «Встретились мы случайно, и я просто не смею злоупотреблять вашим гостеприимством», — ответил на это Шэнь Лянь. «Ну что вы, только не сочтите за пренебрежение. Пища у нас тут в захолустье грубая». Гости и хозяин подносили друг другу вино, говорили о событиях, которые всех волновали. В их взглядах, высказываниях и чувствах было много общего, и они сожалели о том, что не довелось им встретиться раньше. На следующий же день утром Шэнь-Лянь обратился к Дзя-Ши. «Я хотел бы снять дом и пристроить семью. Буду просить вас помочь мне в этом». «Какой дом вы хотели бы?» «Таким, как, например, ваш, я был бы вполне доволен. Ну, а в смысле цены это уж всецело на ваше усмотрение». «Это пустяки», — ответил Дзя-Ши. Дзя-Ши ушел и довольно скоро вернулся. «Домов сдается много», — сказал он, «но все они низкие и внутри не очень опрятные. Сразу что-нибудь подходящее трудно найти. Лучше уж вам пожить некоторое время у меня, а я с семьей устроюсь пока в доме тестя. Когда вы вернетесь в столицу, я перееду к себе. Так, по-моему, вам будет удобнее, как вы находите». «Вы очень добры, но занять ваш собственный дом — это невозможно». «Я, конечно, простой крестьянин», — отвечал Дзя-Ши, «но все-таки кое в чем разбираюсь. Я преклонялся перед вами, как перед благородным и смелым человеком. Мечтал служить вам, но это были только мечты. А нынче, когда благоволением неба мне представилась такая возможность, я охотно уступлю вам на время мою хижину. Этим я хоть как-то выражу свое уважение к достойному человеку. Так что прошу, не отказывайтесь, пожалуйста». И Дзя-Ши тут же отдал соответствующее распоряжение. Выкатили тележку, вывели лошадь, осла, вынесли из дома пожитки Дзя-Ши и увезли. Всю обстановку и утварь Дзя-Ши оставил гостю. Шэнь-Лянь, тронутый его великодушием, решил с ним побрататься. «Не посмею», — ответил Дзя-Ши. «Вы благородный сановник, а я простой крестьянин». «Для настоящих людей, близких по характеру и по духу, может ли быть различие в происхождении?» — возразил Шэнь-Лянь. Дзя-Ши был моложе Шэнь-Ляня на 5 лет и стал называть его старшим братом. Шэнь-Лянь велел обоим сыновьям поклониться Дзя-Ши как названному дяде. Дзя-Ши позвал жену, и все приветствовали друг друга, как положено между своими членами одной семьи. Позавтракав вместе с Шэнь-Лянем, Дзя-Ши с женой уехали к тестю. С тех пор Шэнь-Лянь стал жить в его доме. Некто из их современников, восхищенный поступком Дзя-Ши, написал следующие стихи. «При встрече случайный был полон душевных искренних чувств, и другу свой дом предоставив, дружбу свою доказал. А мало ли на свете найдется и близких друзей, и родных, что спорят, враждуют до смерти, чтобы лишний кусок отхватить». Когда старые и почтенные люди в Баоане узнали, что Шэнь-Лянь подал императору доклад, в котором изобличал министра Яньсуна и его сына, и теперь сослан сюда за это, все они прониклись к нему уважением. Каждый приходил с поклоном, каждый хотел с ним познакомиться. Некоторые, желая помочь Шэнь-Ляню, привозили с собой дрова и рис, другие просто приносили вино и явство, чтобы угостить его. Третьи присылали к нему своих сыновей и братьев, чтобы те учились у него и служили ему как учителю. Каждый день Шэнь-Лянь беседовал с местными жителями о преданности стране и о сыновнем почтении, рассказывал о благородных и преданных людях древности. Когда он говорил о чьей-нибудь трагической судьбе, у него порой волосы становились дыбом от гнева, и он с криком возмущения ударял кулаком по столу, или же, тяжко вздыхая, запевал печальную песню и ронял слезы. И мал и стар все любили послушать его. Бывало, когда он ругал Яньсуна и Яньшифаня, люди в один голос вторили ему. А если кто при этом помалкивал, на такого все с негодованием обрушивались и кляли за отсутствие в нем справедливости и преданности. Постоянное общение с Шэнь-Лянем вошло у людей в привычку. И когда они узнали, что их друг и в военном искусстве мастер, стали звать его с собой стрелять из лука. Шэнь-Лянь велел сделать 3 соломенных чучела и обтянуть их материей. На одном он написал «Танский предатель Ли Линьфу», на другом «Сунский предатель Цинь Куай», на третьем «Минский предатель Янь Сун». И чучела эти стали для них мишенью. Стреляя в Ли Линьфу, Цинь Куая или Янь Суна, Шэнь Лян громко кричал: «Предатель, получай стрелу!» Северяне — люди прямые и бесхитростные. Когда они с таким увлечением и азартом занимались стрельбой, которую придумал Шэнь Лянь, им, конечно, и в голову не приходило, что все это может дойти до Янь Суна и Янь Шифаня. Издревле говорят: если хочешь, чтобы не знали о твоих поступках, не совершай их. А надо сказать, что больше всего осведомителей и доносчиков как раз у людей власть имущих, так что о проделках Шэнь Ляня уже успели сообщить Янь Суну и Янь Шифаню. Те пришли в ярость и, посоветовавшись, решили ждать, когда найдется предлог убить Шэнь Ляня и таким образом избавиться от него. Случилось так, что как раз в то время в пограничных военных округах Сюаньфу и Датун оказалась свободная должность генерал-губернатора. Янь Сун распорядился, чтобы палата чинов отдала эту должность своему человеку и послала бы туда его ученика и приемного сына Ян Шуня. В соответствии с этим палата и предоставила должность генерал-губернатора округа Сюаньфу чиновнику из личной охраны императора Ян Шуню. Перед тем, как отправиться на место новой службы, Ян Шунь нанес визит Яням. Янь Шифань почивал его на прощание. За столом, предварительно удалив всех, он поговорил с Ян Шунем, поручил ему следить за Шэнь Лянем и найти повод для обвинения его в каком-нибудь преступлении. Ян Шунь пообещал это сделать и, почтительно поддакивая, откланялся. Вот уж поистине. Отрава готова, только вина не хватает. Меч уже отлит, руку поднять остается. Жаль благородного сердцем бесстрашного Шэня. По чучелам он никчемной стрельбе предается. Вскоре после того, как Ян Шунь прибыл на место назначения, вождь датунских татар Алтанхан напал на китайские посты, захватив одну за другой более 40 крепостей в Вэньчжоу и увел в плен множество жителей. Ян Шунь не решился выставить солдат, чтобы прийти населению на помощь. Он дождался, пока вражеские отряды ушли, и только тогда послал свои войска под видом, что осуществляет план преследования отступающего неприятеля. Солдаты Янь Шуня били в гонги и барабаны, размахивали флагами, стреляли из пушек. Но это была простая комедия. Татар уже давно и след простыл. Понимая, что нужный момент упущен, и боясь, как бы не пришлось быть за это в ответе, Ян Шунь тайком приказал своим военачальникам хватать простых крестьян, бежавших от татар, брить их наголо и отрубать им головы. Головы эти, выдав за головы убитых врагов, он, как доказательство своих побед, послал в военную палату. Трудно счесть, сколько ни в чем не повинных людей было погублено в те дни. Когда Шэнь Лянь узнал обо всем этом, он пришел в ярость, тут же написал письмо и попросил военного секретаря передать это письмо Ян Шуню. Тот знал Шэнь Ляня как отчаянного скандалиста, понимал, что в письме он может написать все, что угодно, и не согласился взять на себя его поручение. Тогда Шэнь Лянь надел платье и шапку простолюдина, стал поджидать Ян Шуня возле входа в Ямэнь, и когда тот вышел, сам вручил ему письмо. Ян Шунь вскрыл письмо и стал читать. Говорилось в нем примерно следующее. «Личные заслуги и слава одного человека — дело ничтожное, а жизнь народа — дело великое. Как можно убивать простых людей для того лишь, чтобы заявить о своих несуществующих заслугах? Ведь татары только грабили людей и уводили их в плен, а наши войска убивали свой же народ. Таким образом, наши воеводы оказались более преступны и жестоки, чем сами татары. К письму были приложены еще и стихи. Убивая людей, сообщал о победе. На что же рассчитывал ты? Почесть, награды снискать, собирался за тысячи сгнивших костей. Прислушайся в ратном, что поле творится в бурю, в ненастную ночь. Там призраки бродят, крича и стеная, и ищут свои черепа. Яншунь прочитал письмо и, негодуя, разорвал его в клочки. Затем Шэнь Лянь написал поминальное обращение вместе со своими последователями и учениками, приготовил жертвоприношение и принес жертву невинно погибшим. После этого он написал еще два стихотворения на тему «На границе». Первое гласило: «Запад едва озарился кострами враждебных татарских племен, а в наших войсках боевой полководец уже изнемог, истомлен. Нет, не разит и не бьет воевода лихих чужеземных вождей. Кровью невинных людей обогряет он саблю стальную свою». В другом говорилось: «Они бежали от врагов, чтобы жизнь свою спасти, но убежали от татар и смерть свою нашли. О, если б ведали они грядущую судьбу, как сожалели бы тогда, что не сдались врагам». У Яншуня был свой человек, некий Лукай. Он переписал стихи и поминальные обращения и тайком передал их Яншуню. Гневу Яншуня и ненависти его к Шэньляню не было предела. Яншунь тут же изменил несколько слов в первом стихе, и получилось: «Запад уже озарился кострами враждебных татарских племен, и в наших войсках боевой воевода напрасно себя не щадит. Лучше бы с помощью чужеземцев-предателей он покарал кровью их грязной, тогда не пришлось бы владыке свой меч обогрять». Затем он написал письмо, вложил в него измененные стихи и с письмом этим послал Лукая к Янь Шифаню. В письме говорилось, что Шэньлянь, ненавидя первого министра и его сына, и, намереваясь при случае отомстить Янь Шифаню, тайно собирает возле себя бесстрашных головорезов и удальцов, владеющих мечом, что при нашествии татар он сочинил стихи, в которых есть слова, призывающие с помощью захватчиков уничтожить коварных предателей, которые стоят у власти, и что, мол, вообще в голове у него бунтарские мысли. Прочитав это письмо, Янь Шифань переполошился. Он тут же пригласил к себе одного из своих доверенных людей, цензора Лука, и стал с ним советоваться. «Если я буду назначен туда, — сказал Лукай, — то, конечно, сделаю для вас все, что нужно». Ян Шифань был счастлив. Он тут же дал распоряжение цензорату назначить Лукая инспектором в Сюаньфу и Датун. Накануне отъезда Лукая Янь Шифань устроил прощальный пир. «Передайте, пожалуйста, мои лучшие пожелания Ян Шуню», — говорил он Лукаю. «Надеюсь, что вы будете действовать совместно с Ян Шунем, общими усилиями. И если вы избавите меня от этой язвы, которая меня гложет, я отблагодарю вас обоих пожалованием самых высоких титулов. Поверьте, от своего слова я не откажусь». Лукай, понимающе кивнул. Прошел не один день, пока Лукай, получив высочайший приказ о назначении, направился в Сюаньфу. Там он встретился с Ян Шунем и подробно передал ему свой разговор с Янь Шифанем. «Я день и ночь думаю о том же. «Не сплю, не ем», — заметил Ян Шунь. «Но, к сожалению, не могу придумать ничего такого, что дало бы мне возможность покончить с этим человеком». «Ну что ж, будем оба начеку. Мы не должны обмануть ожидания господина главного министра. Да и не следует упускать случая выдвинуться самим». «Вы правы», — согласился Ян Шунь. «Если только один из нас увидит возможность прибрать Шэньляня к рукам, должен сразу же сообщить другому». На этом они расстались. В ту ночь Ян Шунь не мог заснуть и все думал о том, что рассказал ему Лукай. Утром, когда он в Ямэне начал присутствие, секретарь по военным делам доложил. «В Вэньчжоу пойманы два бунтаря. Миныч доставлены к нам. Каковы будут ваши указания?» «Приведите их», — распорядился Ян Шунь. Вошел начальник конвоя, земно поклонился и подал Ян Шуню сопроводительную грамоту. Ян Шунь прочитал грамоту, и лицо его расплылось в улыбке. Оказалось, что оба арестованных, одного из них звали Янь Хао, другого — Ян Инькуй, были из шайки Сяо Циня, главаря секты Белого Лотоса. В свое время Сяо Цинь постоянно ездил к татарам и там, воскуривая фимиам, дурачил народ, обманывал вождя татар Алтан-хана, говорил, что владеет магией, что может заклинаниями убить человека, одним волшебным словом сокрушить городскую стену. Хан был настолько глуп, что верил ему и пожаловал титул главного духовного наставника. У Сяо Циня было несколько сот человек, которые составили целый лагерь. Когда Алтан-хан совершал набеги на китайскую землю, Сяо Цинь и его люди служили ему проводниками. Китай не раз страдал от них. В свое время предшественник Ян Шуня, господин Ши, направил своего толмача с дорогими подношениями к одному из татарских вождей, Тата, и велел передать тому следующее. «Поднебесная страна охотно согласилась бы установить с вами дружеские отношения, обменивать наше зерно и ткани на ваших коней и устроить то, что называется конный рынок. Военные действия тогда были бы прекращены, обе стороны пребывали бы в благоденственном покое, и это было бы прекрасно. Но, вероятно, тому будет препятствовать Сяо Цинь, и мир между нами так и не установится. Сяо Цинь, подданный нашей страны, никакой магической силой он не обладает. Он просто коварным обманом подстрекает вас к набегам, из которых извлекает пользу для себя самого. Если вы не верите моим словам, то попробуйте испытать его, обладает ли он тайной магического искусства. Если Сяо Цинь своими заклинаниями действительно сумеет разрушить городские стены и убить человека, тогда используйте его на ответственном посту. А не сумеет, значит, явно одурачивает вас. В таком случае вам следовало бы связать его и доставить в распоряжение нашего двора. Тронутая вашим добродетельным поступком, страна наша непременно щедро вознаградила бы вас. Наладился бы конный рынок, и вы из года в год получали бы несметную прибыль. Так куда выгоднее, чем заниматься рискованным грабежом». «Что верно, то верно», — согласился Тата. Доложил обо всем Алтан-хану. Алтан-хан был доволен таким предложением. Он встретился с Сяо Цинем и договорился, что тысячная конница будет сопровождать Сяо Циня через границу, где они подойдут с правого фланга к одной из китайских крепостей, и там Сяо Цинь должен будет показать свое искусство и заставить обрушиться городские стены. В страхе перед неминуемым разоблачением Сяо Цинь той же ночью переоделся и бежал. У заставы Дзююнгуань он был задержан и допрошен. Его сообщники Цяо Юань, Джан Паньлун и другие были также схвачены и доставлены к губернатору Ши. Они показали, что последователей этой секты много, и что есть они и на юге, и на западе страны. С тех пор повсюду искали и арестовывали сообщников Сяо Циня. Янь Хао и Ян Инькуй, которых теперь схватили в Вэйчжоу, были известными людьми из этой шайки. Поэтому Янь Шунь и был так обрадован. Прежде всего то, что преступников задержали и припроводили сюда, зачтется ему, генерал-губернатору, в заслугу. Кроме того, он сможет воспользоваться этим случаем, чтобы впутать в дело Шэнь Ляня и таким образом избавиться от него. В тот же вечер Ян Шунь пригласил к себе Лукая и стал с ним советоваться. Другого такого предлога расправиться с Шэньлянем не будет, — говорил Ян Шунь. Ничто так не претит императору, как связь секты Белого Лотоса с татарами. Мы заставим Янь Хао и Янь Инькуя показать на Шэньляня. Заставим их признаться, что они его последователи и ученики. Они покажут, что недовольный и обиженный потерей должности Шэньлянь подстрекал их заниматься волшебством и связаться с татарами, дабы нанести поражение своей собственной стране. Затем мы доложим, что, к счастью, преступники схвачены, и выразим надежду, что ради уничтожения мятежа в самом зародыше император даст санкцию на их казнь. А до того мы тайно сообщим обо всем первому министру Яню. Пусть он прикажет палате наказаний немедленно составить об этом доклад государю. Думаю, на этот раз Шэньляню не вывернуться. «Великолепно! Великолепно!» — воскликнул Лукай, хлопая в ладоши. Они тут же обсудили, как составить доклады, и договорились направить их в столицу одновременно. Когда Янь Сун получил оба доклада, он велел Янь Шифаню сказать слово начальнику палаты наказаний. Сюй Лунь, начальник палаты наказаний, был безвольным и бездарным стариком. Узнав, что полученное им распоряжение исходит от самого Янь Суна, он не посмел проявить нерадение и тотчас составил императору доклад в том духе, как того хотели Ян Шунь и Лу Кай. Вскоре последовал императорский указ, предписывающий местным властям немедленно казнить преступных шарлатанов. В связи с этим делом сыну Ян Шуня жаловалась должность Сяньху в охранных войсках императора. А Лукай получал повышение на 3 ранга, и ему было обещано, что при первой вакансии его переведут на должность в столицу. Но вернемся к нашим рассказам. Когда Ян Шунь отправил доклады, он послал людей тайно схватить Шэньляня и бросил его в тюрьму. Жена Шэньляня и оба сына переполошились, не зная, что предпринять. Братья решили немедленно посоветоваться с Цзя Ши. Наверняка эти негодяи, Янь Шунь и Лукай, задумали отомстить за Янь Суна, высказал предположение Цзя Ши. И раз уж отца вашего посадили в тюрьму, то без сомнения обвинят его в каком-нибудь тяжком преступлении. Советую вам без промедления бежать в дальние края и не объявляться до тех пор, пока Янь Сун и Янь Шифань не потеряют свое могущество и влияние. Здесь Ян Шунь и Лукай, конечно, не оставят в покое и вас. «Как можем мы уехать, не зная, что ждет отца?» — сказал Шэньгунь. «Ваш отец в руках врагов, он уже человек обреченный. А вы должны думать о сохранении рода, и сейчас ваша сыновняя почтительность ни к чему не приведет. Погубите только самих себя и всех ваших родственников. Уговорите матушку как можно скорее уехать подальше от беды. Что касается вашего батюшки, то я сам попрошу людей о нем позаботиться. Об этом можете не беспокоиться». Братья передали разговор с Цзя Ши своей матери. «Отец ваш безвинно попал в тюрьму. Как же можем мы покинуть его и уехать?» — говорила госпожа Сюй, жена Шэньляня. «Дядюшка Цзя хоть и друг нам, но все-таки человек чужой, не родня. Я думаю, что желаю угодить Янь Суну, Янь Шунь и Лукай будут строить козни только против вашего отца, и нас-то это вряд ли коснется. Если же, спасая себя, вы убежите, отец здесь погибнет, и даже останки его некому будет похоронить, тогда люди будут поминать вас недобрым словом, и в веках за вами останется дурная слава непочтительных сыновей. Как тогда жить, как смотреть людям в глаза?» При последних словах она громко разрыдалась. Разрыдались с ней и сыновья. Когда Цзя Ши сказали, что госпожа Сюй уезжать не соглашается, он только вздохнул и ушел. Несколько дней спустя Цзя Ши получил достоверные сведения о том, что Шэньляня впутали в дело секты Белый Лотос и приговорили к смерти. В тюрьме Шэньлянь, не переставая во весь голос, ругал подлых душегубов. Ян Шунь, зная, что поступил бесчестно, и опасаясь, как бы Шэнь-Лянь в момент казни не опозорил его перед всем народом своей бранью, приказал составить свидетельство, что узник заболел и скончался в тюрьме, а затем распорядился, чтобы Шэнь-Ляня прикончили. Обо всем этом Дзя-Ши сообщил госпоже Сюй. Не приходится говорить о том, как горько плакала она и ее сыновья. Благодаря доброму отношению знакомых и друзей, Дзя-Ши удалось тайком выкупить труп Шэнь-Ляня. Тюремщикам он при этом говорил: «Если начальство потребует, чтобы ему отрубили голову, возьмите какой-нибудь другой труп и все». Ничего не сказав сыновьям Шэнь-Ляня, Дзя-Ши сам купил гроб и торжественно, с подобающими обрядами, похоронил своего друга в пустынном месте. Лишь после похорон он сказал Шэнь-Гуню и Шэнь-Бао: «Прах вашего отца я уберег, но могилу его укажу вам после того, как все уляжется. Пока надо это держать в тайне». Братья еще и еще благодарили его, а Дзя-Ши настойчиво уговаривал их покинуть эти места. «Мы хорошо понимаем, что слишком долго занимаем ваш дом и чувствуем себя очень неловко», — говорил Шэнь-Гунь. «Но матушка хотела бы здесь дождаться того дня, когда выяснится невинность отца, чтобы отвезти гроб на родину. Поэтому мы и медлим». Дзя-Ши рассердился. «Всю свою жизнь, думая о людях, я был им верен до конца», — отвечал Дзя-Ши. «Если сейчас я советую вам уезжать, то только потому, что беспокоюсь за вас, а вовсе не из-за того, что вы здесь долго живете и что я хочу поскорее от вас избавиться. Но раз ваша матушка уже приняла решение, я не смею настаивать. Что касается меня, то я должен по одному делу уехать далеко отсюда и вернусь не раньше, чем через полтора года. Так что вы можете оставаться здесь, но только будьте осторожны». И тут взгляд его остановился на двух докладах Джугэ Ляна, переписанных собственноручно Шэнь Лянем и наклеенных на стене. «Хотел бы, чтобы вы сняли эти доклады и подарили их мне», — попросил Дзя-Ши. «Они у меня будут с собой как память о вас. А потом, когда доведется встретиться, сможем по ним узнать друг друга». Шэнь-Гунь снял со стены оба доклада, свернул их и обеими руками поднес Дзя-Ши. Тот спрятал свертки в рукав и, роняя слезы, простился. Дзя-Ши прекрасно понимал, что Яншунь и Лукай со своими злодейскими планами не ограничатся убийством Шэнь-Ляня. Не сомневаясь в том, что и его, как близкого друга Шэнь-Ляня, не оставят в покое и привлекут к ответу, Дзя-Ши решил заблаговременно бежать и пожить некоторое время у своих родственников в Хэнане. Когда в связи с докладом палаты наказаний пришел императорский указ, цензор Лукай тут же распорядился казнить двух схваченных бандитов, а также отрубить голову Шэнь-Ляню и выставить ее на показ вместе с головами обоих преступников. Но, как известно, Дзя-Ши успел уже выкупить труп Шэнь-Ляня, и никто из начальственных лиц, разумеется, не обнаружил, что труп подменили. Теперь дальше. Яншунь, недовольный тем, что обещанные награды свелись всего лишь к пожалованию должности его сыну, как-то сказал Лукаю: «В свое время Янь Шифань обещал нам, что когда дело будет сделано, он отблагодарит нас высокими титулами. Интересно, почему же он не сдержал своего слова?» «Шэнь-Лянь был заклятым врагом семьи Яни», — подумав немного, отвечал Лукай. «А мы казнили только его самого и до сих пор ничего не сделали с его сыновьями. Трава срезана, но не вырван корень, значит, он может снова пустить ростки. Наверное, господин министр остался недоволен нашим решением. Думаю, что дело именно в этом». «Если так, — сказал Яншунь, — то нет ничего проще. Мы нынче же подадим доклад и укажем, что хотя Шэнь-Лянь и казнен, но сыновей его, которые должны были знать обо всем, тоже следует привлечь к ответственности, и имущество их должно быть конфисковано. Пусть, мол, люди помнят, что закон распространяется на всех. Пусть убоятся закона». Затем мы разузнаем, кто те головорезы, которые вместе с ним стреляли в чучело, и кто предоставил ему свой дом. Всех схватим и привлечем к ответу. Тем самым мы до конца отомстим за обиду, нанесенную Янь Суну и Янь Шифаню, и уж тогда будем просить обещанной награды. Думаю, что в этом случае у них уже не будет предлога нам отказать». «Великолепно придумано», — сказал Лукай. «Не будем терять времени. Пока его семья здесь, мы можем схватить всех их сразу. Только бы его сыновья не пронюхали об этом и не удрали, тогда хлопот не оберешься». «Вы совершенно правы», — согласился Янь Шунь. И они тут же послали доклад императору и письмо Янь Суну, в котором выразили ему свою почтительность и преданность. Одновременно они дали распоряжение начальнику округа Бао Ань следить за семьей преступника, чтобы ни один из этой семьи не скрылся, поскольку сразу же по получении указа, говорили они, все родственники Шэнь Ляня должны быть арестованы. Как говорится в стихах, «Редко бывает, чтоб яйца уцелели в гнезде разоренном, с корнем обычно траву из земли вырывают. Достойный безвинно казнен, злодеям этого мало. Хотят всю семью погубить, угождая власть придержащим». Через несколько дней пришел императорский указ, и местные власти арестовали родственников Шэнь Ляня. Одновременно были наведены справки о друзьях и знакомых Шэнь Ляня, и все они тоже были арестованы. Не удалось схватить одного лишь Цзяши, который успел своевременно покинуть город, так что местному начальству пришлось сообщить о нем высшим властям, как о сбежавшем преступнике. Отсюда видно, как Цзяши умел все мудро предвидеть. Один из современников написал стихотворение, восхваляющее Цзяши. «В благородстве и дружбе кто мог бы сравниться с Цзяши? К тому ж дальновиден, он заранее скрыться решил. Коварные сети врагами расставлены всюду. Но умная птица вспорхнула и вольно парит в небесах». Арестованных Шэнь Гуня и Шэнь Бао Янь Шунь допрашивал лично, добиваясь от них признания в связях с татарами и нужных ему показаний. Но братья только громко кричали, моля о справедливости. И, разумеется, никак не могли они признаться в том, чего не было. Тогда Янь Шунь приказал их пытать. Братьев так избили, что на теле у них не осталось живого места. Шэнь Гунь и Шэнь Бао не выдержали пыток и умерли под палками. «Не прискорбно ли, молодые люди, сыновья уважаемого человека, и так вот безвинно погибли?» Всех остальных, арестованных по этому делу, обвинили в соучастии, и погублен был не один десяток душ. Младшего сына, Шэнь Ляня, как совсем малолетнего, не привлекли к делу. Ему с матерью было запрещено оставаться в Баоане, и их выслали в далекие края, в Юньчжоу.